Я ответил, что вполне отдохнул и буду счастлив принять Фона. Потом я извлек из чемодана бутылку виски и стал ждать. Вскоре он прибыл в сопровождении своей маленькой свиты. Мы уселись на веранде, где уже горела лампа, и принялись болтать. Я выпил за его здоровье виски с водой, а он за мое чистого виски. Сначала мы разговаривали через переводчика, но когда уровень виски в бутылке изрядно понизился, Фон заговорил по-английски. Добрых два часа я подробно рассказывал ему о том, зачем я сюда приехал, показывал книги и фотографии нужных мне зверей, рисовал их на клочках бумаги, и когда все остальное не доходило, пытался подражать их голосам, а между тем стакан Фона неукоснительно наполнялся опять и опять. Просто страшно становилось. Он сказал, что, надо думать, мне удастся добыть почти всех зверей, которых я ему показывал, и обещал на завтра прислать искусных охотников. «Но, пожалуй, лучше он сам объявит людям, что мне нужно», — продолжал Фон. «И они все постараются поймать для меня добычу. А самый удобный случай объявить об этом представится дней через 10. Тогда состоится некая церемония. Как я понял, в назначенный день его подданные всегда собирают в горах и долинах огромное количество сухой травы и приносят ее в Бафут, чтобы Фон мог перекрыть крышу своей громадной таинственной обители и крыши жилищ своих бесчисленных жен. Когда траву приносит, он задает пир на весь мир. На торжество собираются многие сотни людей со всех окрестных мест, и, как объяснил Фон, удачней случая не придумаешь. Он произнесет речь и растолкует людям, чего я от них хочу. Я с радостью согласился, от души и довольно многословно его поблагодарил и в очередной раз наполнил его пустой стакан. Бутылка быстро пустела, наконец в ней не осталось ни капли, хоть ставь ее вверх дном, тогда Фон величественно поднялся на ноги, подавил икоту и протянул мне руку. «Я пошел», — заявил он и помахал рукой куда-то в сторону своей маленькой виллы. «Мне очень жаль», — учтиво сказал я. «Хочешь, я пойду провожу?» «Да, мой друг», — просиял он. «Да». «Отлично». Я окликнул одного из его свиты, и тот примчался, стремглав, держа в руке фонарь-молнию. Светя этим фонарем, он пошел впереди нас по веранде и дальше к той длинной лестнице. Фон все еще не выпускал мою руку, а другой рукой обводил веранду, комнаты и залитый лунным светом сад далеко внизу, и очень довольный бормотал про себя. «Отлично! Отлично!» Когда мы добрались до лестницы, он приостановился, с минуту задумчиво глядел на меня, потом ткнул длинной рукой вниз. 75 ступеньки, — сказал он и просиял. «Очень хорошо», — согласился я и кивнул. «Сейчас мы их считаем», — предложил Фон в восторге от своей затеи. 75. Мы их считаем». Он обхватил меня за плечи, всей тяжестью повис на мне, и мы начали спускаться на дорогу, не переставая громко считать ступеньки. Фон помнил английский счет только до 6.